Джон Уилкс Хопфуд провел пальцами в пятнах цвета ржавчины по своей груди и ногам. «Да», — рассмеялся он, — «вся красота прикрыта. Так что вам никак не проверить, если не придете в гости. А ведь хочется проверить, правда? Неужели и впрямь этот старый песочник, игравший когда-то Ричарда?» Ричард, очевидно, имеется в виду герой трагедии Шекспира Ричард III, сохраняет облик солнечной юности. Как это может быть, что такое юное чудо уживается со старым морским волком? Что связывает Аполлона с Калигулой? Ляпнул я и похолодел. Но Хопфуд не обиделся. Он рассмеялся, кивнул и взял меня за локоть. Калигула? Это хорошо. Так что сейчас будет говорить Калигула, а прекрасный Аполлон пока спрячется и подождет. На все вопросы ответ один – сила воли. Исключительно сила воли. Здоровье, еда – вот главное в жизни актера. Мы не только не смеем падать духом, но должны непрестанно заботиться о своем теле. Никаких булок, никаких шоколадных плиток. Я моргнул и почувствовал, как последняя из шоколадок тает у меня в кармане. Никаких пирогов, пирожных, никаких крепких напитков, даже с сексом перебарщивать нельзя. Спать укладываемся в 10, встаем на рассвете, пробежка по берегу, 2 часа в гимнастическом зале ежедневно. Ежедневно на протяжении всей жизни. Лучшие друзья – тренеры по гимнастике, и обязательно 2 часа в день езда на велосипеде. И так 30 лет подряд. 30 каторжных лет. И после всего этого вы отправляетесь к гильотине Господа Бога. Он отхватывает вашу старую, одуревшую орлиную голову и приторачивает ее к навечно загорелому, золотому юношескому телу. А сколько пришлось за это заплатить? Но не жалко ничего. Игра стоила свеч. Красота принадлежит мне. Невиданное кровосмешение. Нарциссизм чистой воды. Мне никто не нужен. «Я вам верю», — сказал я. «Ваша честность вас погубит». И он вставил фотографию в карман, как цветок. «А все же вы сомневаетесь. Можно еще раз взглянуть?» Он дал мне фотографию. Я снова впился в нее глазами. И пока смотрел, услышал шум прибоя, набегавшего прошлой ночью на темный берег. И вспомнил, как из океана вдруг вышел обнаженный человек. Я вздрогнул и прищурился. Уж не этот ли обнаженный торс я видел? Не этот ли человек явился из моря, желая испугать меня, когда Констанция Реттиген возилась с проектором? Хотелось бы это знать. Но я только спросил, а вы знакомы с Констанцией Реттиген? Он насторожился. Почему, вы спрашиваете? Заметил ее фамилию в списке на дверях чужака. Вот мне и пришло в голову, не встречались ли вы, как те ночные корабли? Или купальщики, подумал я. Он как-нибудь выйдет из волн прибоя в 3 часа ночи, а она как раз отправится плавать. Его тевтонский рот надменно покривился. Наш фильм «Скрещенные клинки» в 1926 году прогремел на всю Америку. В то лето о нашем романе кричали все газеты. Я был величайшей любовью ее жизни. «Значит, это вы», — начал было я, но вовремя остановился, закончив про себя. «Значит, это вы, а не утопившийся директор, рассекли ей ножом связки на ногах, так что она год не могла ходить. Правда, прошлой ночью у меня не было возможности проверить, есть ли у нее шрамы на ногах. А бегала Констанция так, что, похоже, эти перерезанные связки – враки столетней давности. Вам тоже следует наведаться к А.Л. Чужаку. Он мудрый человек, истый последователь дзен», – сказал Хопфуд, садясь на велосипед. «Кстати, он просил передать вам вот это». И он вынул из кармана пачку оберток от шоколадок, 12 штук, аккуратно соединенных скрепкой. В основном от шоколадок «Кларк», хрустящий, и от шоколадных батончиков. Бумажки, которые я бездумно пускал по ветру на берегу, а кто-то, оказывается, их подбирал. «Он знает про вас все», — заявил безумный Отто Баварский. и затрясся от беззвучного хохота. Я стыдливо взял конфетные обертки, эти свидетельства моего поражения, чувствуя, как еще 10 лишних фунтов нарастают у меня на боках. «Приходите», — повторил свое приглашение Хопвуд, — «покатайтесь на карусели. Проверите, правда ли, что невинный юный Давид навеки повенчан со старым чертякой Калигулой? Придете?» И укатил в своем коричневом твидовом костюме и в коричневой кепке, с улыбкой глядя только вперед. А я пошел обратно к музею меланхолии, созданному А.Л. Чужаком, и попробовал заглянуть внутрь через покрытое пылью окно. На маленьком столике рядом с продранной кушеткой лежала кучка ярких оранжевых, желтых, коричневых шоколадных оберток. «Неужели они все мои?» – подумал я. «Мои», – признался я сам себе. «Вон, какой я пухлый. Но он, псих». И я пошел покупать мороженое. Крамли? А вроде меня звали Шевчен. По-моему, я нащупал кое-какие намеки, кто убийца. Наступила долгая тишина, подобное молчанию моря. Видно, Крамли положил телефонную трубку, взъерошил волосы и снова поднес трубку к уху. «Джон Уилкс Хопвуд», — объявил я. «Вы забываете, что никаких убийств пока не было», — сказал Крамли. «Есть только предположения и подозрения. Между тем существует такое учреждение, как суд, и такое понятие, как доказательство. Нет доказательств – нет дела. И вам так поддадут с вашими намеками, что вы неделю на задницу сесть не сможете».